Глава 12. И тут позвонили дети. Они были в Санкт-Петербурге. Сказали, чтобы родители не беспокоились. Слукавили про свои телефоны. Дескать, они разрядились, и зарядить было негде. Обрадовались тому, что они подружились. Объявили о своем решении завтра подать заявление и о том, что у Артёма есть возможность устроить, чтобы их расписали пораньше. Родители переглянулись, тем не менее задавать обычный напрашивающийся вопрос, а почему такая спешка, не стали, чему дети слегка удивились. Впрочем, им и в голову не могло прийти, что произошло вчера в доме отдыха «Виноградная лоза». И они, попрощавшись, разъединились. Родители, навсегда тесно связанные тяжелой ношей заговора во благо, которое поначалу казалось неподъемным грузом, а позже невероятным образом сблизило их, попросили детей пока не говорить о помолвке бабушкам и дедушкам. Вчетвером будущие сваты отправились в Санкт-Петербург, после чего супруги Здравовы должны были поехать домой в Москву. Матрёна Лефантьевна слушала Акима и невестку, не перебивая. Она в совершенстве владела своими эмоциями, поэтому по её лицу нельзя было понять, что она чувствовала. Однако, когда пришёл черёд истории про то, как Артём стал её внуком, вот тут она схватилась за сердце. «Мамочка!» — подбежал к ней Аким. «Мамочка, что тебе принести? Воды?» «Да, Кима, принеси чая, будь любезен», — тихо сказала она. «Диана, пока мы вдвоем. Значит, была девочка. Я ее видела. Почему-то она не захотела жить. Надо же. Конечно, увидев Тёмину невесту, я бы сразу поняла, что она моя внучка. Ты же знаешь, меня трудно обмануть. Когда 21 год тому назад нам с мужем сообщили, что родился мальчик, я удивилась. И все эти годы мучилась, куда же делась девочка. А она, значит, выбрала родиться у другой мамы, чтобы ты взяла нашего любимого Тёмочку». И Мария Лефантьевна заплакала. Диана второй раз за все их знакомство видела слезы своей свекрови. Первый раз та плакала при ней, когда умер ее муж. Вошел Аким с подносом. Он принес чай для всех. Увидев плачущую маму, подошел к ней и встал на колени. «Вы же не поссорились без меня, скажи, что нет!» Смотрел сын на маму снизу вверх, будто превратившись в ее маленького сыночка. «Что ты, мой мальчик? Теперь мы все стали еще ближе. Конечно, детям говорить не стоит. Для них это окажется немыслимо тяжелым грузом. Слишком много тайн. И в данном случае пусть это все останется между теми, кто посвящен в силу сложившихся обстоятельств. Не надо рассказывать. Вы все помогли им встретиться. Да, твою измену, сын, и мамы нашей прекрасной невесты простить нелегко. Да только ключевое слово здесь — любовь. И, к счастью, вы все друг друга любите». «Как восприняла Карина?» — обратилась она к Диане. «Мы вам первое рассказали. Следующее расскажем маме. А потом Владимир и Диана поедут к себе в Москву и расскажут ее маме, Зинаиде Ивановне. Папам решили не говорить. И маме Владимира расскажете», — поинтересовалась Матрёна Лефантьевна. Аким уточнил. «Его родителей нет в живых». Свадьбу решили отмечать в ресторане, где Артём работал официантом. Карина Анатольевна и Зинаида Ивановна, узнав семейную тайну полностью, тоже плакали. Когда незадолго до самой свадьбы собрались за одним столом у Пингаловых, Это уже была одна большая семья. Первый тост подняла Матрёна Лефантьевна. «Замечательно, что Артём нашёл мою внучку». Все посвящённые вопросительно переглянулись и потом устремили свои взгляды на неё. Она была самая старшая в семье. Далее Матрёна Лефантьевна пожелала всего, чего обычно желают жениху и невесте. И тут же Диана на нее взглянула своими голубыми глазами, похожими одновременно и на мамины, и на папины, улыбнулась и сказала: «Перед поездкой в Севастополь бабушка дала мне с собой книгу», пробегая глазами по всем. «Две Дианы Александра Дюма. Там главные герои, любящие друг друга, узнав, что они, возможно, брат и сестра, так и не обрели счастья. Как хорошо, что у нас все так хорошо».